Комната за стеклом. Запись первая. Похоже, ведение журнала тут не обязательно. Все записи до меня делались редко и лениво. Почерками разной степени разборчивости написано по нескольку слов. Смена прошла хорошо, смена прошла спокойно. Я понимаю, здесь не о чем писать. Мне поручено караулить пустующее здание без окон. Хотя даже не здание полностью, а единственное место в нем. Здесь среди голых бетонных стен есть что-то вроде террариума. Стекло высотой в 2,5 метра и столько же в ширину. За этим стеклом находится небольшая комната. Внутри горит яркий свет, стены выкрашены светло-серым, как в больнице. На полу кафель, потолок побелен штукатуркой. На середине комнаты стоит пустая кровать-кушетка. На ней подушка и одеяло, чуть свесившиеся с края. Справа от стекла дверь с замком, кнопкой на ручке. Этот странный пейзаж вызывает у меня много вопросов. Зачем охранять комнату с дешевой кроватью? Но представительница руководства фирмы объяснила, что это просьба самого заказчика, и мы должны выполнить его требования. Мы просто предоставляем услугу, нам за это платят. Мои обязанности были просты. Сидеть в кресле за письменным столом напротив стеклянной стены с 11 вечера до 7 утра. Вздремнуть не запрещено. Единственное требование — не пытаться войти в комнату. Мне не спится. Часы тянутся, кажется, что и стрелки тикают медленнее, будто время здесь идет совсем иначе. Вот я и пишу от скуки. Заняться тут больше нечем. Запись вторая. Сегодня моя вторая смена, и я чувствую себя спокойнее. Время не кажется таким медленным. Пустые коридоры и безжизненные стены больше не давят на чувство одиночества. Быть ночным охранником загадочной комнаты теперь мне кажется забавным делом. Особенно, когда обещают хорошую зарплату. Испытательный срок — 4 смены. Затем возьмут на постоянку или, если не подойду, заплатят за то, что отработал. Мне уже выплатили аванс, я нашел конверт в ящике стола. Надеюсь, и с остальными деньгами не кинут. Насчет этого места меня посетила интересная мысль. А вдруг эта комната — инсталляция какого-нибудь чокнутого, зачеркнуто, эксцентричного художника? А я, выходит, единственный зритель и часть его художественной работы. Ночной охранник стережет пустоту за стеклом. Поэтому я и стараюсь записать свои мысли в журнал. Может, кому-нибудь это будет интересно? Я обратил внимание, что стеклянная стена не пропускает звук. Это видно по лампе. Она не всегда светит ровно и мигает время от времени. Обычно такие лампы издают нежное гудение и щелчки, но здесь ничего не слышно. Мигающий свет и отсутствие звуков создают атмосферу нереальности. Это похоже на сон, от которого невозможно проснуться. Я отрываюсь от писанины и вижу в стекле отражение своего озадаченного лица. Ну и загадку вы мне загадали. Голова идет кругом от мыслей, но узнаю ли я когда-нибудь истинную причину? Зачем охранять комнату с кроватью? Уж не хотите ли вы заставить меня думать, что я стерегу нечто невидимое? Запись третья. Не думал, что найдется, о чем еще написать в этот журнал. Казалось, я видел все в этом здании и в комнате за стеклом тоже. Я ведь часами сидел здесь, смотрел прямо перед собой. Как было возможно что-то не заметить? Да и в эту смену я отбыл уже 2 часа, и только сейчас увидел новую деталь в комнате. В правой части, где раньше мне казалось была только гладкая стена, теперь висит небольшая керамическая раковина. Кран с пластиковыми ручками, внизу стальная изогнутая труба. А над раковиной — слегка запыленное зеркало, просто квадрат без рамки. Я вышел из-за стола и подошел ближе к стеклянной стене. Мой взгляд упал на край раковины, и я заметил помазок для бритья и опасную бритву с открытым лезвием. Эти предметы лежат там, будто приготовленные для использования. Под трубой к полу тянулся рыжий след от протечек. Не похоже, что санузел в комнату провели недавно. Меня охватило беспокойство, было ощущение, что кто-то испытывает мою психику на прочность, добавляя новые детали в обстановку комнаты. Но я откликнулся на вакансию охранника, а не подписывался на сомнительные эксперименты. Чтобы все прояснить, я позвонил представительнице своего руководства и спросил, где можно найти список охраняемого имущества. Мне хотелось узнать, есть ли в этом перечне раковина и зеркало. Мягкий женский голос спокойно объяснил мне, что по договору мы охраняем сам объект и не отвечаем за целостность и сохранность имущества, которое в нем находится. Поэтому и опись никто не давал. Запись 4. Я до сих пор не могу взять в толк, что значит охраняем сам объект и не отвечаем за целостность и сохранность имущества. Можно подумать, кто-то способен украсть из пустующего здания целую комнату. Сегодня моя четвертая смена. По ее итогам руководство решит, брать ли меня в штат. Хотя ума не приложу, как такую работу можно сделать некачественно. Я же просто сижу перед стеклянной стеной, смотрю на пустую комнату и коротко отчитываюсь по телефону о том, что все хорошо. Меня пока одолевают сомнения. Несколько раз за смену мне становилось тревожно из-за гнетущей неопределенности. Ей так и пропитано это место. Чтобы снова случайно не нарваться на детали, которых раньше не замечал, я решил хорошо изучить комнату. Встал близко к стеклу, начал разглядывать каждую мелочь. Кровать, подушка, одеяло, раковина, кран, зеркало. Помазок и открытая бритва. Блестящее серебристое лезвие. А на самом острие тонкая красная линия. Это кровь? Нет, скорее просто ржавчина. Под кроватью кушеткой лежит какой-то предмет. Он спрятан в тени, и видно только его синий глянцевый край. Это что-то пластиковое. Меня опять охватило беспокойство, когда я еще раз осмотрел стену рядом с раковиной. Там была бледная полустертая надпись, будто выведенная пальцем. «Труба просит пить». В гипнотическом свете загадочной комнаты это выглядит жутко. Что может означать эта надпись? Запись пятая. Мне позвонили днем и сказали, что я принят для дальнейшей работы. Я сомневался, ведь это странное место. Но когда мне напомнили про зарплату, то решил выйти. И все равно мне тут не по себе. Что я увидел в первые минуты, как зашел сюда. До сих пор сердце не может вернуться к нормальному ритму. Хоть я и понимаю, это была игра света и тени, и то, что дорисовал мой мозг на основе ассоциации с опасной бритвой. Я проходил мимо загадочной комнаты, собираясь сесть за стол. По ту сторону стекла мерцал свет, словно пытался привлечь мое внимание. Мое любопытство взяло верх, и я остановился и посмотрел. И на секунду, когда лампа потускнела, я увидел в зеркале над раковиной чужое лицо. Отражение было таким, будто человек стоял близко к зеркалу, но комната по-прежнему была пуста. Его глаза были полны страдания, а на горле чернел широкий порез. Плечи и грудь заливала кровь. Свет внезапно выровнялся, и страшное видение исчезло, как будто его и не было. Теперь в зеркале виднелись только блики от лампы. Но я до сих пор боюсь туда смотреть. Сижу к стеклянной стене полубоком. За столько дней так и не смог привыкнуть к этой странной комнате. Запись шестая. Все еще моя пятая смена. Я только успокоился, и вдруг резко зазвонил телефон, заставив меня вздрогнуть. Я поднял трубку и услышал знакомый мягкий голос. «Ваш испытательный срок закончился. Теперь вы можете зайти в комнату». Я почувствовал недоумение. Зачем мне туда входить? За эти дни я ни разу не почувствовал желания заглянуть в эту проклятую комнату. Но кнопка на ручке сама по себе щелкнула, замок открылся. Голос из телефона продолжал. «Дверь в комнату открыта, вы можете заходить». Мурашки пробежали по спине. «Что-то здесь не так, я это чувствую». Я ответил, что мне нечего там делать, мы так не договаривались. Телефон замолчал, и я остался сидеть в тишине, слушая свои мысли. За стенами ночь, и я один в пустом здании. Передо мной стеклянная стена, а комната за ней теперь кажется мне одиночной камерой, приготовленной для меня. Я напуган, но не собираюсь позволять этим людям втягивать себя в свои игры. Эту смену я доработаю. Сейчас 4 утра и 10 минут. Осталось досидеть меньше 3 часов. Потом я потребую оплату за 5 смен и уйду. Кто бы мог подумать, что охранять пустое помещение кажется настолько напряженной работой. Запись седьмая. 8 утра. Я все еще в здании. Когда я собирался покинуть это место, внезапно свет погас и в моем помещении, и в комнате за стеклом. Здание погрузилось во мрак. Я запаниковал и вслепую метался от стены к стене, нащупал дверь в темноте. Хорошо, что я вовремя понял, что эта дверь не ведет к выходу. Я чуть по ошибке не вошел в проклятую комнату, куда меня пытались заманить. Я отшатнулся, чувствуя, как страх скручивает мои внутренности. Вдруг яркий свет снова залил коридоры. Я облегченно вздохнул, но вскоре понял, что не могу выбраться. Я же сам запер дверь наружу, а ключи от выхода пропали. Хорошо помню, что они лежали на столе, вот прямо здесь, рядом с журналом. Но теперь их нет. Дверь наружу глухая и непроницаемая, и ее нельзя сломать. Она словно создана для того, чтобы удерживать меня внутри. И никто не услышит меня здесь. В этой части города не бывает людей. Стоп. Я должен успокоиться и не паниковать. Я найду ключи и выберусь из этой ловушки. В конце концов, у меня все еще есть телефон. И я смогу вызвать помощь. Если все это не случайное совпадение, а чей-то замысел, то кому-то придется ответить за эти шутки. Запись восьмая. Я настойчиво звонил в охранную компанию, но трубку никто не брал. Это единственный номер, по которому можно позвонить из этого здания. Если звонить по другим телефонам, слышны только короткие гудки. Мной опять овладела паника. Я делал передышки и снова звонил на рабочий номер. Пока шел дозвон, я заметил в комнате за стеклом какое-то движение. Тот синий блестящий предмет, что лежал под кроватью, вибрировал и медленно выезжал из тени. Мое сердце замерло, как только я увидел, что это такое. Стационарный телефон. Он сотрясался все время, пока я ожидал ответа на звонок, но звук не доходил до меня из-за непроницаемой стеклянной стены. Выходит, все рабочие звонки исходили из комнаты, которую мне поручили охранять, но там же никого нет. Или все-таки есть? Или, может быть, мне звонила сама комната? Не ее ли голос я слышал? Такой мягкий, женский, вызывающий доверие. Я же ни разу не видел своих работодателей. Просто недавно мне поступил отклик на резюме. Мне казалось, что со мной разговаривает молодая девушка. Она назвалась представительницей руководства охранной фирмы и предложила работу. Я пришел по указанному адресу в то здание, нашел неплохой аванс в конверте, и это сбило меня с толку. Мне казалось, раз платят деньги, значит, все в порядке. Но теперь я заперт, и ключей нигде нет. Кажется, я обыскал все, кроме таинственной комнаты, но я туда не пойду. Запись девятая. Свет мне подмигивал, будто посылал какие-то сигналы. Я все-таки подошел к стеклу и увидел. Ключи лежат там. Они брошены на пол в центре комнаты, словно кто-то специально хотел, чтобы я их заметил. Все кажется простым — зайти и взять их. Но это западня. Комната или что-то невидимое, что в ней находится, хочет, чтобы я вошел. Я отвернулся от стекла. Несколько раз прошел по коридорам, пытался найти другой выход из этого здания, но те ключи — мой единственный шанс на свободу. Вернулся к стеклу и взглянул на ключи еще раз. Они лежат в нескольких шагах от входа в комнату. Медленно, с трепетом, я открыл дверь, а затем резко захлопнул ее. Я же знаю, что случится. Если я войду, дверь за мной закроется. И что-то будет вынуждать меня сделать то, что я видел в зеркале. Взять бритву с раковины и вскрыть себе горло. Вот что означает эта странная надпись «Труба просит пить». Теперь я уверен, увиденное в отражении не было обманом разума. Это был один из прежних пленников комнаты. Возможно, он и написал эти слова на стене «Труба просит пить». Комната хочет насытиться моей кровью. Уже 7 вечера, а я все еще здесь. Запись 10. Не я разглядывал комнату. Комната разглядывала меня 4 ночи подряд, пока не решила, что я именно тот, кто ей нужен. Уже я не знаю, сколько дней я провел в этом здании. Я измучен голодом и жаждой, и мои силы на пределе. Никто не пришел, и я уже не надеюсь на помощь. Мне страшно, однако я должен попытаться спастись, пока не умер от обезвоживания. Единственный шанс на выживание — открыть комнату, подпереть дверь стулом, чтобы она не закрылась за мной, быстро схватить ключи и убежать, пока я еще способен бегать. Я клянусь, если мне удастся выбраться отсюда, я расскажу всем, что происходит в этом здании. Не хочу, чтобы еще кто-то столкнулся с этой смертельной комнатой. Но если я не вернусь, если меня поглотит эта комната, я прошу того, кто читает журнал, отнесись серьезно к моим записям. Беги отсюда, пока не поздно, не дожидайся окончания испытательного срока, когда комната решит, что именно ты ей подходишь.